первых дней счастливого мгновенья. С той поры, как жизнь стал понимать, лучшим моим другом утешенья для меня была, конечно, мать. И пусть летят года метелью белой, и пусть летят года метелью белой, а мам, я тебя за все благодарю. За все годы, прожитые с нами, за любовь и доброту свою. Сколько ты ночей не досыпала, мирный сон храня мой и покой. Часто надо мной молясь рыдала, чтоб благословил Отец благой. И пусть летят года метелью белой, мама, я тебя за все благодарю. За все годы, прожитые с нами, за любовь и доброту свою. Сколько раз дорогу провожала, затаив молитву на устах, со слезами Богу доверяла, чтоб хранил Отец в своих руках. И пусть летят года метелью белой, мама, я тебя за все благодарю. За все годы, прожитые с нами, за любовь и доброту свою. Помоги, Спаситель нашей жизни, нам достойно матери ценить. Нас, что с детства Богу приводили, научили верить и любить. И пусть летят года метелью белой, мама, я тебя за все благодарю. За все годы, прожитые с нами, за любовь и доброту свою.